хорошо, спроси меня. Деньги это плохо, отвечу я тебе. Деньги это хорошо, все говорят. Деньги это плохо, ты никого не слушай. Деньги это хорошо, когда их много у тебя. Деньги это плохо, ведь могут отобрать. Деньги это хорошо или это плохо, сам решает для себя каждый индивидуум. У тебя деньги появились, но надо же. Надеюсь, что не очередная кража. А то я помню в прошлый раз твой багаж. Видимо, не один был вскрыт капитальный гараж. Еще сторож, тебе говорили, не трожь. Да куда уж, не впервой, в руках давно исчезла дрожь. Вошел враж, теперь вынь да положь. Не уступишь никому, никогда даже грош. Бьешь наотмашь, у тебя в этом деле стаж. Ты вполне реальный персонаж, любому фору дашь. Выбей друга, уважь, но галима под халимаш. Не замечаешь, это далеко не блажь. Смотри, не промажь, не заплати дороже. Найдут лицом в луже или в снегу в стужу. Позже на луже деревянный макинтош на тебе. Да уж, хорош, что не гоже, воротишь рожу. Не то гаражу, но все-таки я подытожу. У тебя деньги появились и протеже, держи карман крепче, будь настороже. Деньги это хорошо, спроси меня. Деньги это плохо, отвечу я тебе. Деньги это хорошо, все говорят. Деньги это плохо, ты никого не слушай. Деньги это хорошо, когда их много у тебя. Деньги это плохо, ведь могут отобрать. Деньги это хорошо или это плохо, сам решает для себя каждый индивидуум. На кармане ни одного рубля, мля, мною потеряна работа. Надоело, как и кота, это забота. Вечно маленькая зарплата, а ты в роли акробата. Да даже больше автомота, велофото, гребля, любовь и охота. Радио, сантехник, так можно заработать нервный тик. В предыдущем предложении пропустили сигнал пик. Но я продолжу в чистый пик. Злобы не искажен в автомобильной пробке мой лик. Как-то говорил, что я не велик, у меня велик. Но в последнее время пешком хожу на тот берег. Дома включаю телек, там про богему ролик. А у меня газеты покрывают старый столик. На нем шкалик, из закуски только заныканный чинарик. Я алкоголик, смешно да колик. Звонит друг Толик, работоголик. Вот почему народ сбивается соколик. Ладно, без истерик, а то перехожу на крик. Наливай-ка еще по одной, старик, и я расскажу тебе. Деньги это хорошо, спроси меня. Деньги это плохо, отвечу я тебе. Деньги это хорошо, все говорят. Деньги это плохо, ты никого не слушай. Деньги это хорошо, когда их много у тебя. Деньги это плохо, ведь могут отобрать. Деньги это хорошо или это плохо, сам решает для себя каждый индивидуум.